Глава 12. Потому что дальше было так. Сестра Летница махнула рукой, повела своим широким белым рукавом, и вдруг перед Лушей и Ивушкиным в памяти прошли все их странствия, но только в обратном порядке. Вот они идут по маковым зернышкам, вот они у колодца под Белой горой, вот летит страшная Гагана, в этом месте у Ивушкина ёкнуло сердце, и дальше, дальше, пока они не оказались в том самом лесу, где, кто знает уже теперь когда, они вошли через невидимые ворота в страну нигде и никогда. Ого! А вот и Вихроний. И они оказались у ворот и увидели перед собой Вихрония, живого. — Привет, друзья мои! Все благополучно? Вы нашли сестру Летницу? — Нашли, Вихроний, нашли. Спасибо. — Вы возвращаетесь назад? — Да, — закивали они оба. — Сестра Летница помогла вам? — Она научила нас про солнечного зайчика, — заметил Ивушкин. «И обещала, что все устроится?» — полюбопытствовал Вихроний. «Она сказала, что все образуется», — подтвердила Луша. «Она никогда ничего не обещает напрасно. А теперь, когда вы побыли у нас и узнали от сестры Летницы очень-очень важную для жизни вещь, и когда она вам сказала, что все будет хорошо, значит, так и будет. Уж она об этом позаботится». «Как?» «Я не знаю, как. Она все может». «Она волшебница?» — спросил Ивушкин. Вихроний покачал головой. — Нет, просто она добрая и всех любит. — Ну что же, — добавил он, — давайте прощаться. После этих слов Вихроний замолчал, сосредоточился и произнес, как тогда. — Совершись, чудо, совершись. Из ниоткуда дверь появись. В зеленом пригорке скрипнули створки, у ветра за спиной, передо мной. И опять перед ними распахнулись неизвестно откуда взявшиеся двери, и они через них вышли, и двери исчезли. И они снова оказались в синем лесу. Посреди старого ржавого обруча тихонько качался колокольчик. Вокруг синели полянки, заросшие Вероникой. Вдалеке чей-то транзистор пропищал 6 раз. Который же это был час? Домой они возвращались быстро и молча. Они еще не могли осознать, что все приключения кончились и что они идут домой, и пока еще не знают, каким же образом сдержат свои обещания Летницы. А может, ничего и не было? Может, им все примерещилось, придумалось, приснилось? Но солнечный зайчик внутри, такой теперь ощутимый, не позволял разрастись опасениям. Дома все было спокойно. Никого ни в палисаднике, ни в огороде не было. — Луш, ты постой здесь, — сказал Ивушкин и кинулся по крылечку в дом. — Никого нет, совсем тихо. Впрочем, не совсем. Потому что на комоде тикает будильник. Ивушкин поглядел на него. Будильник показывал 10 минут 1. Времени совсем не прошло. Как же так? Они ведь ушли без четверти 12. Ивушкин начал считать. 15 минут до синего леса, если идти медленно. 10 минут, если быстро. Они, слушай, ушли без четверти 12. Он это ясно помнит. А там? Как же там? Ивушкин ничего не успел предположить, потому что заскрипели ступеньки, и вошла мама. — Филь, ты зачем Лушу вывел? Поить водил? Там же в ведре вода еще была. Ивушкин промолчал. — Филюшка, берись за веник, а я обедом займусь. Папа сегодня не поздно. Только заведи Лушу в стойло, там прохладнее, а то ее тут мухи одолеют. Филь, да не стой ты столбом. Правда же, времени у нас мало. Ивушкин горным обвалом обрушился с крыльца. Луша скосила на него глаза. — Ну что, Ивушкин? — Луш. Да ведь времени нисколечко не прошло. Только то, что мы до леса дошли и пришли обратно. Как же это? Ну, чего ты удивляешься, Ивушкин? Они же ведь так и говорили. Время там еще не началось. Луш, уж давай никому не рассказывать, а не то нас засмеют. Как знаешь. Луша согнала хвостом с правого бока нахального слепня. Луш, ну подумай, если мы скажем, что были в нигде и никогда. Нам ведь никтошеньки не поверит. А Валька? А что Валька? Валька первый начнет шуточки выстраивать. — Как знаешь, — повторила Луша. — Луш, да было ли оно все, а? — Может, и не было. Луша щипнула траву. — Ивушкин, а что это у тебя в кармане? Ивушкин сунул руку в карман, вытащил это что-то и стал на него пристально смотреть. Это была маковая головка. Он ее встряхнул, внутри зашелестели сухие зернышки. — А майка? — спросила Луша. Ивушкин пощупал под рубашкой. Майки на нем не было. 1 сентября будильник с батарейкой внутри показывал 8, когда папа, мама и мальчик с букетом вышли из дверей своей новой квартиры. Замок захлопнулся с веселым звоном, и они быстро сбежали по лестнице с 3-го этажа. Много ребят с букетами и без букетов шли и бежали по широкому проспекту прямо к школе. Но папа, мама и мальчик с букетом свернули в переулок и быстрыми шагами дошли до ворот с вывеской «Садово-парковое хозяйство». В это время как раз ворота открывались, и из них выезжала, нет, вовсе не машина, что, естественно, было бы ожидать в городе. Из них выезжала запряженная в телегу серая со светлыми пятнышками лошадь. На телегу были нагружены какие-то молодые кустики. — Я иду в школу, Луш! — крикнул мальчик. Лошадь кивнула. — Счастливо, Ивушкин! — сказала она мальчику. — Счастливо! Конец сказки. Сентябрь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.